Внимание! Стоять! Бросить туши! Цербер был лаконичен и схватился за клинок, и я поступил точно так же, просто на всякий случай. Заметили, да, из-за палатки вышел мужчина в типичной одежде наемников, что носила добрая половина лагеря бойцов, зачищающая излом. Ну и ладно, все равно я уже закончил. Его руки были в крови, а лицо скрыто белой тканью. Лишь черные глаза виднелись сквозь маленькую щелочку. «Барон Краст, буду рад, если вы выживете, ибо в этом случае мои подозрения подтвердятся, и я с радостью придушу вас лично. Ну а пока, приятного вам всем путешествия!» Мужчина хлопнул в ладони, земля под нами засияла алым светом магической печати, и все вокруг нас погрузилось во тьму, сквозь которую не было видно даже своих рук. Я ощутил влияние магии, окутывающей меня, призвал на помощь эфир, но он оказался бесполезен, как курица на сетке в битве с ястребом. Что за черт? Я попытался отпрыгнуть в сторону, но вообще ничего не изменилось. Что-то больно ужалило тело, словно молния ударила, и сознание на мгновение отключилось. А придя в себя, я увидел багряное небо, закат, тучи и шум прибоя. В нос ударили пыль и запах моря, а в ушах стояли крики чаек и стоны других студентов. А затем в мир полного непонимания происходящего попали звуки далеких выстрелов. Следом раздались взрывы и такие же далекие крики. Что происходит? Где мы? Рука оперлась на усыпанный бетонной крошкой, стеклом и мусором пол, и я приподнялся, пялись на разгромленную барную стойку прямо напротив меня. Встал на ноги, осмотрелся и понял, что нас всех перенесли на крышу. Крышу полуразрушенного отеля рядом с морем. И белые черточки в небе, это не совсем тучи, а следы от ракеты самолетов. Булгари Трапеца Бар. Заметил я искрящую неоновую вывеску над баром. Кажется, нас отправили в Болгарию. Прямиком в захваченный османами город на побережье. Что это за урод? Что это была за магия? Где мы? Испуганно заголосила девушка с третьего курса, отбрасывая от себя труп проста, который перенесло вместе с нами. Мы в дерьме, заявил Цербер, смотря на ту же вывеску, что и я. Глава 14. Телефоны не работают. А я вообще телефон не брала. Что это за тип был? Что это за магия? Краст, он же с тобой разговаривал. Как мы могли оказаться в Болгарии? Здесь же война. Что нам делать? За что со мной так? Вот и показали себя бравые студенты во всей красе. Кто-то начал включать мозги и искать способы выбраться отсюда. Кто-то был в шоке и искал виноватых. Некоторые просто не верили во все происходящее, а кто-то просто ныл. Мамкины бойцы, преподаватели, к слову, не особо от студентов отличались. Я тоже был в шоке. Но меня не трясло так сильно, как остальных. Благодаря Фоме имел опыт телепортаций, так что в себя пришел относительно быстро, как и Цербер. А вот остальные. На многих было действительно жалко смотреть. Есть что сказать, цепким взглядом смотря на местами разрушенный, местами чадящий город-курорт, спросил меня единственный, на кого можно было положиться в этой ситуации. Надо уходить с открытого пространства. С воздуха нас легко заметить. Нытиков заткнуть. Их плач приведет к нам солдат. Найти укромное место, а там и думать. Мыслей много, но, пока мы здесь, нет смысла даже что-то обсуждать. У меня с собой есть оружие. Много оружия. Но им, кивнул я на студентов, его не доверю. В здании могут быть солдаты. Нужна разведка. Уже. Мой фамильяр прошерстил половину здания сверху вниз. Пока встречались только трупы до следы боя и разграбления. «Много трупов?» – переспросил Цербер. «Единичные. Город не выглядит так, словно на него обрушилась лавина солдат, уничтожающая все на своем пути. Нет заторов машин, разбитых витрин я пока тоже не вижу. Следов ракетных ударов не так много, как на видео, что крутит по новостям. А значит, город не штурмовали. Сюда заходили уже после эвакуации. Лишь самых упертых местных могли приговорить безбашенные османские полки янычар или десантников». Подошел к краю и осторожно выглянул на окрестные улицы. Смотрел на вооруженных людей и пытался придумать, что нам делать. Вариантов было на самом деле немного. Османам мы соперники. Они будут только рады взять нас в плен, чтобы потом выменить на что-нибудь. И не факт, что мы все останемся целы. В любом случае сперва нас приравняют к диверсионной группе. Все же одеты мы далеко не как туристы. В общем, скрутят, сломают и хорошо, если не постреляют. И этот вариант лишь один из наихудших. Позор плена отмывается долго. Но дело вовсе не в этом. Проблема в неготовых к войне и сражениям студентах. Если бы неизвестный мне урод, который болтал много нехорошего, не сотворил ту каверзную магическую печать под носом у огромного числа солдат и магов, прямо в нашем лагере, а просто телепортировал только меня, я бы вырвался отсюда. Да даже если бы со мной был еще Цербер, выбраться отсюда – не проблема. Но студенты, их не бросишь, и они не готовы к войне. Мужество и гордость, которые взыграют у некоторых, ничем не помогут. На одном энтузиазме далеко не уедешь. Мана заканчивается в условиях городских боев очень быстро. А пули у снайпера, снаряды миномета, удар ракетами – нет. Маг без прикрытия пехоты и бронетехники – все равно, что танк без солярки на передовой. Рано или поздно технику либо вскроют, либо подорвут. А мага либо уничтожат, либо лишат сил и пленят. Одни в поле пусть и воин, но недолго. В моем случае ситуация не столь печальна, но все равно опасность не минимальная. 56 студентов и преподавателей. Нас слишком много. Надо сваливать с крыши хотя бы в этот самый отель, и уже там решать, как что делать в этой всей ситуации. Здание чисто. Возле черного хода три солдата стояло, что-то делили. Уже спрятали награбленное и ушли. Обратил я внимание Цербера на результаты разведки Фомы. Студентам я не могу приказывать. Давайте спрячемся в отеле, пока нас не засекли, и уже там обсудим, что делать. Согласен. Так, Щебитов, Гусляров, Светлова, Краст, Долгорукий, вы командиры своих групп. Первокурсники следуют за Крастом, Щебитов, второй курс под твоим командованием, Гусляров и Светлова, третий курс на вас, Долгоруков, все остальные. К каждой группе прибавляется по преподавателю. Я пойду с первокурсниками. Уходим с крыши на верхний этаж здания. Сохраняем абсолютную тишину. Нас вмиг перестреляют, если обнаружат. Все вопросы, слезы и прочее, потом. Что с тушами делать? Спросил Долгорукий. Если я правильно помню, младший из внуков прославленного главы княжеского рода из Рязанского княжества. С собой уносим. Они привлекут внимание, но они же будут вонять. Запротестовала какая-то глупая девчонка, но ее быстро поставили на место свои же одногруппники. Вход на пожарную лестницу закрыт, показал пальцем на дверь за своей спиной Щебитов. Надо выбить, тут же предложил его сосед. В сторону. Не шумим, ничего не выбиваем и не ломаем, говорил я, подходя к двери. Убедившись, что дверь заботливо закрыта изнутри, я накачал палец эфиром и, вырезав сердцевину замка, вытащил металлический засов. Общаются только командиры групп, давал указания Цербер. Остальные молчат. Внимание привлекаем исключительно жестами и касаниями. И не кричите, если увидите трупы. Их немного, но они там есть. Мы осторожно и как могли тихо спустились на последний этаж отеля. Попросил перед этим Фому найти номера, где окна были закрыты шторами. Так меньше шансов попасться солдатам на глаза. Комната 917, 902, 903, начал я называть комнаты, в которые можно было разместиться. Шторы не трогаем, даже не подходим. Просто сидите и ждите наших команд, не высовывайтесь. Туши скиньте в комнату обслуживающего персонала. Командир отрядов, занимайтесь поиском припасов. Ничего по карманам не пихаем, не открываем и не съедаем, пока не проведем ревизию наших запасов, раздавал команды Цербер, и я в целом был с ними согласен. О том, что мой хомяк уже отправился на кухню этого большого отеля, прямо сейчас всем знать не обязательно. Пускай люди будут заняты хоть каким-то делом, они сидят и паникуют. 5 минут поисков, вскрытия замков, проверок наличия в кранах воды, которая, к нашему сожалению, не была пригодной для питья без термообработки, помогли занять умы и направить мысли в русло выживания, а не паники и размышления о причинах нашего здесь нахождения. Хотя на меня очень много бросали взглядов, явно хотели вытрясти ответы на все свои вопросы. Да только я бы и сам не отказался их получить. Краст, на собрание. Другие командиры тоже, созвал нас Цербер, отпустив преподавателей по группам, чтобы те контролировали порядок. Мы собрались в одной из комнат, предварительно прикрыв двери и проверив, работает ли телефонная связь. Увы, нет. Город был отрезан от остального мира. Сети не было. Видимо, где-то в городе или даже регионе стоит мощная глушилка. Ситуация неприятная, мягко говоря. Надо решить, что делать. И прежде чем мы займемся вопросом спасения, надо понять, что вообще произошло. Краст, рассказывай. Без понятия. Какой-то псих, который меня откуда-то знает, что-то от меня хочет из какого-то, простите, Хра уверенный, что сможет меня убить в любом случае, начертил неведомый мне магический круг. Могу ошибаться, но, Судя по его рукам и все-таки живым преподавателям, он использовал кровь монстров для его начертания, активировал его и перенес нас за тысячи километров. Всех, кто был в этом круге, я и понятия не имею, кто это вообще может быть. Я, конечно, не святой, и у меня явно есть враги, но только из числа аристократов России. Вряд ли бы до меня добрались мои эквадорские недруги. Не тот у них уровень силы и власти, чтобы таких наемников-магов находить и нанимать для моего устранения. Да и незачем им. Они и так забрали все, что осталось после меня в Южной Америке. Что преподаватели говорят, ничего не знают и не помнят. Уснули, проснулись уже здесь с нами, сердито ответил Иннокентий Игнатьевич. Не понимаю, что это за магия. Если магия крови, то, да там нет ничего связанного с порталами. Если магия порталов, имена всех порталистов известны по всему миру. Что ж это за хрень, я такого никогда не видел. Это может быть и группа магов. Мы видели только одного, предположил Долгорукий. Нет, других там не было, мотнул я головой. Только он. Ну, может, остальные и были, но ушли сразу, как сделали. В любом случае, пускай этим разведка империи занимается. Наша задача, каким-то образом восстановить связь и сообщить своим, что мы застряли. Уже хоть что-то будет. Иннокентий Игнатьевич, что нам делать? Задал риторический вопрос Гусляров. Цербер тяжело вздохнул, явно не знающий, что нам ответить. Ситуация не выглядела безнадежной, ведь нас пока не засекли, но в целом была очень близка к понятию безвыходная. Даже если мы найдем способ сообщить своим, куда мы пропали, даже если у нас будут еда и припасы, мы находимся в месте, куда спасательной команде так просто не добраться. Вокруг захваченные противником регионы, побережье и эта часть Черного моря под его полным контролем. Если идти вглубь страны, то упремся во фронт, где нас ждет еще больше проблем. Задача номер один, заговорил Цербер после минутной паузы, выжить и найти связь и дать знать империи о нашей проблеме. Задача номер два, получить распоряжение руководства и следовать инструкциям. Студентам скажите, что это диверсия террористов, нацеленная на столкновение двух государств лбами, что мы должны любой ценой выживать и не попадаться на глаза солдатам противника. Задача для каждого из вас – провести ревизию имеющихся средств. Мирослав, ты говорил, у тебя оружие есть, пистолет или что-то такое? Ну, не совсем. У моего хомяка с собой арсенал на случай нашествия тварей. Хватит примерно на сотню человек. Раньше хватило бы. Сейчас, может, даже и на большее число будет. И он может достать еще, сперев у противника, но это явно привлечет внимание. Боезапас, достаточный для отражения натиска орды. Был случай. После него мы и подстраховались. Это хорошо. Да и все здесь находящиеся должны иметь хотя бы базовые навыки владения огнестрельным оружием. Но вот с тактикой ведения боя, особенно в городских условиях, мы больше на монстров обучение направляем, чем на сражения с людьми, покачал головой Цербер. Оружие выдай командирам отрядов, преподавателям и мне, остальным без особых причин пока не выдавай, пока не могу выдать. Хомяк на задании, каком, пополняет припасы еды и воды, обчистил уже одну кухню ресторана и ее кладовые. Правда, там мало что осталось после солдат, но это лишь первое место на его пути. Его не засекут? Нет, он натасканный на диверсии. Даже не буду спрашивать, зачем ты его этому обучил, хмыкнул Цербер и перевел тему. Со связью проблема. Боюсь, так просто мы эту проблему не решим. На самом деле, тоже не проблема. Я могу отправить Фому в Москву, с надеждой посмотрел на меня командир второкурсников барон Щебитов. Друг мой, с ума сходить не надо. Где мы и где Москва? Ответил я ему, глуша в себе столь несвоевременно проснувшийся сарказм. Связи нет из-за глушилки, скорее всего. Стационарные телефоны не работают. Видимо, захватили и отключили телефонную станцию. С этим вряд ли что-то сделать сможем, но вот уничтожить глушилку вполне возможно. Вопрос лишь в количестве, расположении да охране. Это первый вариант. Второй вариант – использовать спутниковый пробойник. Они обязаны быть на вооружении армии для защищенной связи. Ага, и защищаться они будут так, что проще нам будет этот город захватить. Пожалуй, схватился за переносицу внук Долгорукова. Я знаю, сталкивался с этим оборудованием. У деда есть один, выданный империей. Понимаю, какое оно редкое и насколько тяжело его заполучить. Это гигантские суммы, да ими еще пользоваться нужно уметь. Ну да, это необычные пробойники ликвидаторов для Сибири. Но нет ничего невозможного, пожал я плечами. Во время таких миссий рядом с ними обязательно будут маги и воители, сильные, воины духа или архимаги, не меньше. Все еще не проблема, если знать, где он. Проблема на самом деле в другом. Я схватился за подбородок и прикрыл глаза, представляя вид на город с крыши. Какая? Впервые заговорила момента перемещения Лена. На поиски нужно время. И скорее всего, мне придется действовать за пределами отеля. Если нас найдут, нам некуда будет отсюда бежать. Конечно, можно будет завалить лестничные проходы, расставить мины, начать отстреливаться, тянуть время день, два, три, в осаде мы продержимся. Допустим, у противника не будет свободных магов и воителей, готовых пойти на штурм, что уже звучит как фантастика. Потом враг просто решит, что ему вражеская группа в тылу не нужна, и подорвет здание, или ударит ракетами. Но это в лучшем случае. Скорее всего, максимум, чего мы сможем добиться, это пары часов вялой перестрелки. А дальше, развел я руками, либо плен, либо смерть. Среди солдат всегда хватает охочих до трофеев, и одно и то же место может грабиться десятки раз при появлении все новых и новых отрядов врага. К слову о новых отрядах, тут есть небольшой порт. Этот город точно будут использовать либо в логистике и снабжении фронта, либо как военный госпиталь. В общем, здесь в любом случае будут проходить войска противника. Нет никакой гарантии, что у нас в запасе есть хотя бы пара часов. Нам надо укрытие понадежнее. Где? Где тут спрячешься, если улицы кишат врагами? Задал справедливый вопрос Гусляров. Понятия не имею, честно ответил я ему. Просочиться группкой в 2-3 человека – это одно, а вывести полсотни трясущихся от нервного истощения студентов – смена приоритетов. Тут же поднялся Цербер. Связью займемся позже. Краст, как только твой хомяк поднимет продукты и выдаст оружие, берешь его и отправляешься со мной на разведку. Надо найти подходящее для выживания укрытие. Ты прав. Сдачу в плен не рассматриваем до тех пор, пока не сообщим в Москву. Нужно дать время разведке и дипломатам, а иначе мы станем жертвенными ягнятами в этой войне. Я кивнул Церберу и отправился по комнатам, донося до первокурсников нашу ситуацию и принятые решения и давая ответы на их вопросы. Конечно, они были в основном глупые, как и предложения, высказанные не до конца понимающими реальную глубину проблем юными аристократами. На все про все ушло полчаса. Как раз вернулся Фома и передал, вываливая в каждой комнате небольшую горку консервов, хлеба, овощей, фруктов, воды и прочих продуктов, найденных в отеле. «Старший сержант Фомченко», — произнес я, стоя посреди коридора, — «выдать 10 комплектов огнестрельного оружия, пистолет, винтовку или автомат, солдатский обыкновенный нож, а также боеприпасы. Пи-пи, нет, гранаты не надо, бронежилеты есть, пи, отлично, выдавай». Фома быстро вывалил кучку брецающей экипировки. Все студенты захотели ее себе забрать, но им быстро дали понять, что это лишь для командиров группы преподавателей. Было довольно сложно остудить их боевой запал и объяснить, что это не для сражения, а экстренных случаев. Бой мы все равно не потянем, если нас окружат. И пусть тут все маги, способные и без оружия убить вражеских солдат, а все равно в итоге нас сотрут в порошок. Маги из них все еще слабые, неопытные. Если идти на риск, то только зная конечную цель, достигнув которую мы сумеем все исправить. Было тесно, многие номера не подходили для переодеваний, а на этаж еще ниже мы не спускались, предпочтя держаться вместе. Я единственный выбрался вниз, сняв элементы походной одежды, совершенно не подходящей для боя. Маскировка у нее, конечно, неплохая, но в остальном она больше для отдыха в лесу. Грибы собирать, простов выкашивать. «Фома, давай мой самый боевой из всех самых боевых комплектов. Пи, да, для штурма изломов в одиночку. Пи-пи». Фомченко выдал гору кожаной и металлической экипировки, подаренной Светловыми. Даже пакет с носками, майкой и семейниками из измененных тканей, способных выдержать жар эфирного пламени, не забыл достать. Облачившись в не такой уж маскирующий комплект, но более чем прекрасно защищающий, я задумался, держа в руках ограничивающий мою силу кулон. Сниму, повышу шансы выживания в бою, но маскировки, считай, не станет. Мои атаки в полную мощь заметит за десятки километров. Подумав, решил в итоге не снимать его раньше времени. Да и привык я действовать вот так, на 10% от своих возможностей. Со свойствами эфира даже этого хватает для победы. Ты готов? Ох, полноценный боекомплект, удивился Цербер, спустившись. Только вот ты на улице будешь выделяться, а я не планирую переть напролом. У меня всегда есть разведка, которая предупредит о патрулях. Скорее вопрос в вас. Достать экипировку османских бойцов, а сможешь, Фома, найдешь штаны, берцы, рубашку, ремень, разгрузку и кепку солдатскую, которая налезет на Иннокентия Игнатьевича. Получишь новое звание от меня лично, за вклад в общее дело, Пи. Махнул лапкой к голове хомяк и приготовился прыгать. Стой, оружие выдай. Меч и щит мой, запасное оружие магическое, тоже. Выбирайте, наставник, что-нибудь для себя. Хм, богатый выбор. Возьму что-нибудь незаметное. Парные кинжалы, знакомое клеймо. Баланс отличный. Беру. Отлично. Ну, пока Фома грабит грабителей, давайте обсудим, как мы будем искать подходящее укрытие. И еще, простите, я не в курсе до сих пор. Знаю, что вы сильны, но без понятия, какой у вас тип маги. Маги, я воин духа на пике сил, салага. Надеюсь, ты не из этих, которые самонадеянно считают, что воитель в одном шаге от ранга грандмастера уступит в эффективности архимагам. Что вы, и в мыслях не было, даже наоборот. Знаю, на что годятся опытные и сильные воители. Как правило, более живучие и менее заметные. В общем, готов выслушать ваш план, раз уж вы предложили пойти вдвоем, сказал я к Церберу, понимая, что реальная польза будет здесь и сейчас не от наставника, а от моих часиков. Надо бы предложить ему разделиться. Активировать их даже на глазах союзников нельзя. Наверху раздался какой-то шум, будто кровать сломалась и рухнула. Сейчас вернусь. Плана пока нет, только наброски. Надеюсь, в твоей светлой голове тоже будет хоть какое-то стоящее предложение. Цербер ушел, а я посмотрел на свои часики. Вот и настало их время. Это будет настоящая проверка на прочность. Надеюсь, больше никакие коварные маги со странными заклинаниями не будут вставлять палки в колеса. Итак, уровень сложности максимальный. Жаль, я не псионик, и Юли с собой нет. Она бы помогла сейчас взять под контроль вражеских солдат и получить от них много полезной информации. Увы, придется рассчитывать только на Цербера, Фому и себя самого. Пилюм-пилюм. Да ладно, удивился я пришедшему на телефон сообщению. Получено экстренное задание. Награда повышена. Спасите всех попавших в ловушку студентов и преподавателей. Не позвольте им оказаться в плену или погибнуть. Верните их на безопасную территорию. Куратор ДЖ, ПС, даже на минутку отвлечься нельзя. Как вы там вообще оказались? Хотел геройских подвигов? На, получи и распишись. Если даже Джуди не знает, что происходит. Это дело еще древнее, чем я думал. Глава 15. Молодец. Награждаю за верную службу внеочередным званием. Поздравляю, лейтенант Фомченко. Пи-пи, пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи. Торжественно пропищал в ответ Фома, пока Цербер переодевался. И где он их достал, где валялось, там и взял. Что-то в мешках, что-то стащил из-под носа раздевшихся мародеров. По-разному. Ага. Куртка сержанта. Рожей я на сержанта точно не похож. Ладно, такая жара, что куртку можно не надевать. Хватит майки и разгрузки. Бронежилеты они не носят. Это странно. Это же тыл. Тут уже все прошерстили до того, как нас забросили сюда. Ладно, слушай внимательно. Я иду первым. Используй Фому, держись за моей спиной. Если кто-нибудь появится из людей рядом, хлопни по плечу меня. Один раз, стой, два раза, вперед. Если впереди враги и опасность такая, что надо прятаться, просто толкни в плечо. Идем как можно тише, исследуем окрестности. Боевая готовность 2 минуты. Я вернусь, дам указания старшим и Ивану. Он побудет у первокурсников главным, пока тебя нет. Хорошо, согласился с ним и, пока он раздавал указания наверху, через часы осмотрел окрестности, пытаясь найти возможное убежище. Казалось бы, такого нет, но в мою светлую голову заглянула мысль, которую я уже не раз и не два отгонял в Москве из-за несвоевременности. Там, в столице, я думал о том, чтобы подыскать тайное резервное убежище только для себя, и придумал, как его найти. Всего-то и нужно, что разыскать уже имеющийся схрон какого-нибудь бандита, который годами готовил его для ведения тайных грязных делишек или хранения чего-то запрещенного, но по какой-то причине бросил. Такие вот одиночки вынуждены часто менять места, потому как жить спокойно могут, только если об их скрытой от чужих глаз деятельности никто не знает. часто пропадают без вести, обычно в землю-матушку. С бандами то же самое плюс-минус, только там еще и круговая порука мало-помалу прореживает ряды. Кто-то отправляется в тюрьму, кто-то умирает, а убежище, созданное в тайно вырытом подвале на какой-нибудь даче, остается. Еще подобные места создают верящие во всякие тайные сговоры, в угрозы мировых войн и всеобщего уничтожения человечества, а также религиозные фанатики. Порой я думаю, в природе человеческой есть что-то такое, что заставляет делать схроны и тайники. Каждой твари, опасающейся за свою шкуру, нужно свое надежное логово. И пока у нормальных людей этим логовом являются квартиры друзей, бары, бильярдные, бани, в которые они приезжают скидывать стресс, остается все еще прослойка ненормальных людей, которые разбросаны по всему миру. И этот город не исключение. Мелкое убежище нам не подойдет, потому просить часы и искать что-то вроде подвала на пятерых человек бессмысленно. Нужны большие бункеры или же схроны контрабандистов. Цербер задерживался, так что я спокойно искал, используя десятки вариантов комбинаций слов для запроса, чтобы мне выбило что-то подходящее. И я таки нашел несколько интересных точек, которые нам надо проверить. Наобум идти больше нет смысла. Я готов. Твой хомяк имеет какие-то ограничения по дальности перемещения, он сможет найти какой-нибудь большой подвал или что-то похожее. Лимит у всех есть, пожал я плечами. А насчет места, у меня появилась мысль, где мы могли бы спрятаться. Вернее, спрятать остальных, нагрузив их большим количеством найденных припасов, и отправиться на поиски глушилок либо даже на прорыв пойти. Ну-ка поподробнее, замер у пожарной лестницы Цербер. Надо искать такое место, которые не могли долгие годы найти даже местные полицейские. Солдафоны османские такое тоже вряд ли найдут. Например, схрон контрабандистов, уголовников или даже наркоторговцев. Скрытый, изолированный, недоступный. ХМ. Главное, чтобы нам хватило места. Но где прикажешь искать то, что ни солдаты, ни бывшие хозяева города не смогли найти? Я уже нашел несколько потенциальных мест. 4, если быть точным. 2 за городом, одно на окраине и одно в центре. Надо приблизиться к ним и проверить лично, есть ли в них хоть кто-то. Спрятавшиеся местные или нашедшие схроны военные. Как? Нахмурил брови от непонимания Цербер. Я лишь ухмыльнулся и, глянув на хомяка, многозначительно промолчал. Фома, он уже успел весь город облазить? Нет, хе-хе. Ну, у каждого из нас свои секреты. Не просто же так меня по 3 раза в неделю в главное разведуправление вызывают, да на базы свои секретные таскают. Накинул я загадочности, и мой ответ явно успокоил Цербера. Не знал. С Константином Игоревичем Знаком вчера чай из одной фляжки пили. Ну, не совсем чай, но пили. Да, это похоже на него. Удивительно. Ну, коли так, в какую сторону идти? Пойдем осторожно к центру города, мы ближе всего к нему. Фома, как только мы приблизимся хотя бы на расстоянии 0,5 километра, пойдешь на разведку. Идет, пи, согласился хомяка, застегнув на себе мини-бронежилет и защелкнув мини-каску на голове. Бравая троица отправилась на разведку. Вылазка наша была сопряжена с определенными рисками. Фома прокладывал дорогу, крутился вокруг, мои чувства были настороже, выискивая опасных противников в окрестностях. Мы множество раз замирали и снова шли вперед. Ночи обесточенные кварталы были нашим прикрытием, хомяк, нашими глазами, а Цербер в османской одежде, отводом подозрений у случайных наблюдателей, сидящих в засаде или грабящих очередной дом. Шел я по городу, и складывалось впечатление, что местных тут или нет совсем, или их очень-очень мало. Отели, отели, отели, бары, здания полиции, магазинчики, сувенирные лавки. Мы прошли 2,5 километра, и с моря набежали тучи, скрыв полностью луну и сделав нас практически невидимыми. Короткие перебежки, приседания, смены маршрута и виляния по узким улочкам позволили нам довольно близко подобраться к вражеской базе, в которой горел свет. Это был один из отелей, причем один из самых дорогих и роскошных, судя по огромной территории. Рядом еще и порт, что немаловажно. Именно там расквартировались бойцы захватчиков и именно оттуда начинались все маршруты патрулей. Мы спрятались в одном из разграбленных магазинчиков. Сейчас было не разобрать, чем он торговал до этого, ибо все уже вынесли, оставив лишь крошки стекла на полу да поломанную мебель. Фома, твой выход. Сейчас объясню маршрут. Тихо. Я замер, ибо рядом появились солдаты. Пришлось ждать 10 минут, пока они дойдут до нас и пройдут мимо. Потом еще 5 мы молча сидели, затаившись в подсобке, пока другой патруль не прошел в обратную сторону. Я уловил момент и еще раз сверился с моим радаром, сориентировался по расположению улиц и дорог, как дойти до нужного домика, под которым находилось убежище. Людей в нем не было, судя по отметкам радара, а размер был достаточный, чтобы поместилась вся наша группа. Дойти бы еще. Фома, смотри, выходишь из здания, там направо, дальше прямо до первого перекрестка, там налево, увидишь кольцевую, сразу направо, потом три перекрестка проходишь, пропускаешь и после третьего сворачиваешь в маленькие дворики. Там будет вход на непримечательную, но огороженную территорию. Под ней есть большое убежище. Разведай там все. И еще, где твоя камера? Пи, вытащил он оборудование. Давай прицепим. Потом посмотрим видео твоего перемещения. Режим ночного видения вроде у этой. Батарея заряжена, отлично. Смотри, сюда нажимать, чтобы начать запись. Вылезаешь из своего царства, включай, уходишь обратно, выключай. Все равно в его царстве хомячьим вечная ночь и темень. Низги не видно нашим глазом. Проверяли. А вот фамильеры себя там вполне нормально ощущают. По их рассказам, там что-то вроде сети пещер и огромных гротов с термальными источниками, каменными проходами. Очень напоминал им излом. И Фома, царь в этом пространственном изломе. Высокородная пушистая жопка. И то, что это место явно живет по каким-то своим законам, однозначно, ибо не портящиеся даже спустя месяц продукты питания, это нонсенс. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Затараторил Фома, когда вернулся. Понял, уходим. Что не так? Нахмурился Цербер. Все, там нет живых, потому что это прохладные тайные погреба какого-то любителя гнать запрещенную выпивку. И сейчас из-за отсутствия работающего морга их используют для хранения трупов, чтобы те медленнее гнили. С первым местом не повезло, но есть еще парочка. Может, с ними повезет. Мы двинулись к границе города, чтобы посмотреть на ближайшие убежища за его пределами. Увы, оно тоже не подошло, так как было обнаружено и вскрыто. Его полностью обчистили, а само здание, под которым оно располагалось, одиноко стояло в чистом поле. Привести к нему 50 с лишним человек незамеченными, нереально. Рядом шла дорога, по которой постоянно ездил транспорт. Третье место было еще дальше, рядом со скалами. Пещера сложной стеной. Чтобы попасть внутрь, надо было найти хитрый замок, вскрыть его, отодвинуть стенку из выкрашенного под цвет камней бетона и затем пройти длинным узким лазом. Так мы и очутились в большой сухой пещере с кучей старых и новых подпорок, защищающих ее от обрушения. Осмотрелись. Реальное убежище местных наркоторговцев. Было много товара и налички. Этот вариант подходит, но до города отсюда почти 10 километров, довольно крутой подъем. Посмотрим еще четвертое место. Если и оно не подойдет, тогда сюда. Будем перемещаться поэтапно. В первую ночь на окраину, куда-нибудь в аналогичный отель и желательно хорошенько очищенный от богатств и припасов местными оккупантами, а во вторую уже сюда. Слишком высок риск, но другие варианты еще рискованнее, согласился со мной Цербер. Идем к четвертой точке. Тьфу-тьфу, пока избегаем неприятностей, что безумно радует. Скрываясь во тьме ночи, мы вернулись к городу и уже ближе к рассвету добрались до последнего убежища. Эх, а так перспективно выглядело. Даже кровати есть и доступ к воде, вздохнул я. Последнее место нам очень бы даже подошло, ведь это была какая-то подземная то ли арена, то ли тайный клуб, где собирались местные извращенцы. Но на обратном пути нам встретился патруль, тянущий на веревке сильно избитого мужчину в некогда дорогом костюме. Он как раз вел оккупантов в обитель удовольствий, и уже спустя 20 минут это место стало новой целью для грабежа. Благо мы успели уйти раньше. Значит, выхода нет. Только одно убежище за городом подходит. Надо выбрать место для первого рывка, принял решение Цербер и вытащил клинок, готовясь вступить в бой с проходящими мимо бойцами, если вдруг те решат заглянуть внутрь нашего убежища в кафе. Фома тем временем продолжал собирать запасы, готовясь к худшему из возможных сценариев – голоду. По крайней мере, в его личной градации ужасных сценариев этот был на первом месте. К утру пришлось ускориться. Пока на улицах было темно и минимум патрулей, мы вернулись в отель. Встречали нас напряженные преподаватели, целясь из-за выстроенной баррикады выданным оружием. Свои. Облегченно выдохнули защитники и помогли нам перебраться через мебель, которая перекрывала лестничный проход на последний этаж гостиницы. В этот самый момент мимо отеля пролетел вертолет, и сквозь небольшое окошко я увидел боевую группу, что мчалась выполнить какое-то задание. Летели они вдоль побережья и, лишь пролетев город, свернули в сторону горного перевала, через который планировали углубиться на территорию Болгарии. Я молча слушал, как Цербер доносит ситуацию до остальных. Он обрадовал всех, сказав, что найдено подходящее убежище, в котором мы сможем скрыться. И сразу же разбил розовые очки многих студентов и даже преподавателей о скором спасении. Мы сейчас глубоко на вражеской территории. Как-то сообщить нашим, где мы, будет крайне сложно. Потому, по сути, у нас лишь один вариант – замуроваться и ждать либо окончания войны, либо освобождения этой части побережья войсками болгар, их союзников, наемников и добровольцев. Я тактично умолчал, что главы многих видных родов наверняка подняли свои гвардии, как только узнали, что их дети исчезли буквально из-под носа у целой армии, зачищающей излом. И если они узнают, где мы находимся, они придут сюда. Ключевое слово «если». Понятия не имею, как дипломаты империи будут выкручиваться из этой ситуации. Но с огромной долей вероятности между нашими странами возникнет прямой вооруженный конфликт. И очень легко стычка в попытке вытащить студентов перерастет в нечто большее. А значит, в войну вступят и другие страны. Мир погружается в хаос чьими-то грязными руками. Знать бы чьими. Чтобы вырвать их и запихать куда-нибудь тому могущественному и скрытному уроду, владеющему странной магией, было решено проводить всех мелкими группками. Мне и Церберу по два студента. Больше, слишком рискованно. Мы заранее подготовились, на бумаге расчертили карту местности, провели инструктаж, убрали с одежды студентов любые светоотражающие элементы и даже сшили какое-то подобие капюшонов из черных простыней, которые нашлись в парочке номеров. Фома за день тоже натаскал всякого разного и полезного, а заодно пополнил наши запасы еды, стащив с одного из складов кучу сухпайков. Вот утром кому-то влетит. Наверняка начнут проверку, чтобы воришку найти. Фома, у османов забирать всякое добро можно, но нужно делать это осторожно. Если они заподозрят что-то неладное и усилят патрули, нам это не поможет. Так что, пока мы не покинем город, старайся не трогать их и на глаза им не попадаться. Провел разъяснительную работу с чересчур резвым лейтенантом моей фамильярной гвардии. Самые глазастые из нас скрытно высмотрели маршруты и график патрулей, и мы определились с маршрутом. Все было хорошо, кроме одного фактора – ночных мародеров. Именно ночью они выходили на дело. Не знаю, разрешали им это делать или же это была самоволка, но стоило сгуститься сумерком, как число осман резко выросло на улицах. «С такой плотностью мы не сможем вести сразу по две группы», – подытожил Цербер. «Краст, выдвигаешься первым. Как доведешь группу до нашей цели, с хомяком обратно идете. Надеюсь, мы успеем за ночь провести всех до промежуточной точки. Прости, что на тебя перекидываю эту миссию, но Фому твоего я не понимаю. Нет проблем. Наоборот, это здравое и верное решение. И еще, отойдем на минуточку. Мы закончили наш небольшой перерыв, и я в очередной раз похвалил Фому. Вышли к дальнему углу коридора, и я предупредил Цербера об одном нюансе. Я знаю, почему активность мародеров повысилась. Завтра утром сюда прибывает подкрепление. Начнутся обыски в поисках добычи по новой. Откуда? Фома подслушал, когда картошку воровал. Он понимает человеческую речь, боевой шпионищий фамильяр, конечно, понимает. Правда, не османский язык. Так что в первую очередь я ориентировался на запись с камеры и достал из кармана микрокамеру, на которую Фома время от времени снимал свои приключения. Умный у меня лейтенант, хоть османский не знает, но это не помешало ему вытащить нужную мне информацию. А ты, стало быть, знаешь османский, удивился Цербер, лишь базу. Общие слова знакомые попались, по ним и сделал выводы, пожал я плечами, не видя в этом ничего сверхъестественного. На многих языках я вполне сносно говорю, еще больше начинал учить, думая, что моя жизнь будет какой угодно, но точно не полной приключений и испытаний. Это плохо, у нас мало времени на побег, и есть шанс оказаться раскрытыми завтра, подытожил Цербер. Да, именно поэтому я хочу предупредить. Если что, именно я, а не вы, буду той яркой звездой, что привлечет к вниманию всех вояк и уведет их за собой. Исключено. Я ответственный за студентов, в том числе и за тебя. Ты и так достаточно сделал. Еще и этой ночью рисковать будешь. Воина духа убить сложнее из-за покрова. Так что я смогу увести их дальше, чем ты. Насчет покрова не спорю, но, в отличие от вас, я смогу исчезнуть, а не умереть, когда достигну своего предела. Вы же помните мои битвы на арене, с тех пор дальность телепортации несколько выросла. Я могу разово прыгнуть из центра города на окраину или наоборот. В общем, улизнуть смогу. Мне все равно, ты можешь храбриться, можешь говорить что угодно, но здесь командую я. И мой приказ – довести студентов до той пещеры и обеспечить их выживание. Понял? Сурово посмотрел на меня наставник. Понял, понял. Надеюсь, до подобного и вовсе не дойдет. Миролюбиво поднял я руки вверх, оставаясь при своем мнении. Собирайся. Скоро солнце зайдет за горизонт. Тебе еще пахать и пахать. С часами и хомяком ко мне никто не подойдет незамеченным. Разве что могут обнаружить разведчики с хорошей оптикой, приборами ночного видения и прочими приблудами. Впрочем, маны у меня в избытке. Связь с фамильярами в Москве не оборвалась, но стала настолько тонюсенькой, что им перепадает буквально по капле моей энергии, поддерживая эту связь и их жизни. Так что прямо сейчас я, возможно, силен как никогда раньше. И запитать артефакт на поиск противников с особыми оптическими приборами в радиусе 2 километров не составит труда. Главное, запрос правильно подобрать. А запросы у меня все еще днем были составлены. Ну что же, часики-часики. Пора поработать. Я надиктовал длинную команду и запустил вперед хомяка. Первая двойка, готовимся. Повернув за угол, обратился к сидящим на полу студентам и преподавателям. Лена, не унывай, и не через такое проходили. Выше нос, лучшая битва, это та, которой не было. Не знаю, кто сказал эту крайне мудрую фразу, но точно могу сказать, что, будь у меня возможность ей следовать и отстаивать собственные интересы, я бы с радостью ей следовал. Увы, подобная мечта – утопия, и очень скоро мне пришлось на собственной шкуре прочувствовать, каково это, носиться по городу, скрываясь и уничтожая десятки и сотни вражеских бойцов. Калеками, боюсь, после меня и моей магии осталось еще больше. А сам я испытал на деле прочность собственных нервов, крепость магических каналов и надежность моих колонн магического фундамента. И как же все хорошо начиналось. Удалось перетащить почти всех людей до рассвета. Уже под лучами солнца, скрываясь и пригибаясь, провели последних студентов до выбранной нами с Цербером общаги, когда в местный порт стали один за одним прибывать суда. Тысячи солдат, сотни единиц военной техники, множество ящиков с припасами. Этот город очень быстро стал тесным. Сколько же вас, сволочи? Я наблюдал в окно, как расползаются по всему городу многочисленные бойцы. Какая-то часть сразу садилась в технику и уезжала, да только не хватало у них грузовиков для доставки солдат ближе к фронту. И постепенно эти гады стали заселять дома, отели, весь город. Число солдат не прекращало расти, и вот уже к вечеру новоселы подобрались к нашему райончику с разоренными отелями и виллами местных жителей. Цербер пошел надевать экипировку и готовиться к отвлечению внимания. Я же смотрел на это множество солдат и понимал, каким бы могущественным он ни был, его сил попросту не хватит, чтобы выжить в этой кровавой бойне. Планов у него нет, это верная смерть, героическая, но все же смерть. Хрен тебе, а не медаль героя посмертно. Решил я и попросил Фому вытащить одну из масок, что заказывал для моих телохранительниц. В моих руках оказался шедевр искусства, выполненный в виде йокая, японского злобного демона. Покрыто позолотой снаружи, а внутри металл еще более ценный, чем золото. Измененный металл с Уральских гор. Отряд расслабленно шел по району, солдаты которого присматривали себе место для постоя. Настроение у них было не ахти. Высадились они поздно, когда все нормальные места уже забрали, еще и на ужин опоздали. Им, конечно, выдали пайки, но пока они их получали, даже самые простенькие отели вдоль побережья уже оказались полностью заняты другими отрядами, так что им пришлось идти вглубь города. «Вот этот отель неплохо выглядит», — указал один из бойцов пальцем на здание, покрашенное дешевой розовой краской. Обнести успели, но хотя бы нет следов пожара и выбитых стекол. «Фламинго, всего лишь 3 звезды, у них там клопы могут быть», — разочарованно сказал командир отряда, смотря на вывеску над входом. «Ну, этот хотя бы большой, сотни бойцов не придется спать в обнимку». «Ладно, заходим, располага». «Это еще что за клоун?» Посмотрел он на вышедшего из-за угла странного рослого психа в золотой маске и с пластинчатыми доспехами под кожаной курткой. Крепкие армейские берцы, стальные наручи, защита шеи. Он словно с ресталища для душевнобольных сбежал, и командир бы рассмеялся от его вида, но в одной руке у него была штурмовая винтовка, во второй, сияющий зеленым светом щит, а на поясе висел клинок. «Не жарко тебе, воин?» Снимая с плеча автомат и переводя его, как и бойцы, на режим одиночного огня, усмехнулся командир отряда. «Последний выживший городской сумасшедший?» «Да», — ответил незнакомец на османском, давая понять, что знает их язык. «А еще я, смерть». Он поднял винтовку, но не успел открыть огонь. Прошедшие суровую подготовку бойцы тут же нашпиговали его свинцом. Штурмовую винтовку принято держать двумя руками, дурень. «Слишком она тяжелая», — под автоматный треск произнес командир группы, отрабатывая стрельбу по сумасшедшей мишени, вылезшей прямо перед ними. «Прекратить огонь», — скомандовал он, видя, что цель не двигается. «Умер стоя, прямо как великий воин, ха-ха». Немного щекотно, вздрогнул воин, вспышкой молнии переместился к командиру отряда, и того рядом с ухом затрещало горячее дуло винтовки. «Что?» — удивился солдат, ощущая вспышки боли по всему телу. Жизнь покинула тело командира еще до того, как он понял, что сумасшедший сделал из него щит, прикрываясь от ответного огня его бойцов. Над болгарским курортом этой ночью взойдет кровавая луна. Глава 16. Не так уж и много слов я знаю на османском, но как раз псих, больной ублюдок, дьявол, монстр входили в перечень. И слышал я их этой ночью много, очень много раз. Пожалуй, со стороны все так и выглядело. Могло показаться, что я подобен призраку, который исчезает и появляется в новом месте, устраивая очередной раунд резни, но я прекрасно знал, что это не так. Там, где со стороны все выглядело, как односторонняя резня, а трупы падали к моим ногам, словно пожелтевшая листва с деревьев во время бури и урагана, однозначностью и не пахло. Доспехи мои были могущественными, и первые тесты показали, что они смогут какое-то время выдерживать обстрелы из огнестрельного оружия. Но смени стандартный калибр на что-то более крупное, и моя уверенность исчезнет. Вскоре я уже и против обычного огнестрела был далеко не так хорош, как демонстрировал изначально, привлекая все больше внимания и заставляя охотиться на меня всех вооруженных до зубов оккупантов. Эфиром укрепил тело так сильно, как только мог. Кожа, кости, мышцы, суставы. Если бы я этого не сделал, пули, врезавшиеся в доспехи, давно превратили бы мое тело в отбивную. Маска моя, одолженная у гвоздичек, больше элемент психологической атаки. Слишком уж она тонка для того, чтобы стать реальной защитой. В меня бросали гранаты, так что приходилось носиться на пределе возможностей, вместе с тем стараясь вырастить глаза на затылке только ради того, чтобы осколки не посекли мне голову. Тонкий, плотный слой покрова воителя, встающий на пути возможных мелких металлических убийц, что с треском покидали свое оружие и неслись в меня, был планом на случай, если мои доспехи не выдержат. И местами они начали разламываться уже спустя 20 минут прямо посреди третьей кровавой схватки, начатой мною у штаба. Пулеметы жалили слишком больно. Голову прикрывать в этих условиях было еще сложнее. И за храбрыми атаками в самую толпу скрывалось желание оказаться посреди них, чтобы хоть немного остановить безумный шквал пуль. Стрелять по своим никто не хочет. Надеялся именно на это. Недолго. Очень скоро моя тактика перестала действовать. Враги не стеснялись бросать в толпу сослуживцев гранаты, в то время как оказавшиеся подле меня бойцы бросались на меня в попытке вцепиться мертвой хваткой и не дать сбежать. Отреагировал я быстро, можно сказать, мгновенно, и вспыхнул зеленым факелом посреди городской улицы рядом с десятком бойцов. Трое вмиг отправились на тот свет, за остальными пришлось побегать. Маги, их здесь практически нет, к моему счастью. Воителей было не больше пяти, и всех я уничтожал сразу же, как наиболее явную из всех возможных опасностей. Не знаю, может, мне повезло, что здесь лишь простые люди, хоть и вооруженные, и обученные. А может, обладатели дара прячутся, не рискуя своими шкурами? Откликов от их магических источников я не ощущал, да и не было времени прислушиваться к собственным чувствам. Солдаты же, я знаю, что во многих странах существуют специальные отряды для подавления магов и воителей, с особым вооружением и редкими гранатами с примесью измененных материалов. В этот раз они, очевидно, подобного врага встретить не ожидали. Кругом лишь самое обычное вооружение. Впрочем, даже оно доставляло много головной боли. Из минусов. В таком вот виде человека факела я стал яркой мишенью. Пули понеслись в меня со всех сторон. Стрелки были на окнах, на крышах, на улицах и даже в подвалах. Убить их всех было невозможно. Даже у меня есть свои лимиты. Все, что я мог сделать, это исчезать, телепортируясь с одной улицы на соседнюю, врываться берсерком в толпу побольше, выкашивать, сжигая, врагов своим гудящим от эфира мечом и таким же резким рывком, пока на меня не обрушился град пуль, вырываться из окружения, провоцируя погоню. Цербер, надеюсь, ты не тратишь время впустую. Всю ночь так скакать я не выдержу. Новый рывок. В сторону порта. На часах отразилось трое вражеских бойцов слева, но там ничего, кроме кустов, не было. Швырнул им туда эфирную водную бомбу и под аккомпанемент криков и задорной стрельбы начал метаться по узкой улочке от одного укрытия к другому. Вскоре вырвался вперед. Небольшое помещение не то клуба, не то кафе у самой кромки с песчаным берегом стало обителью девяти бойцов с крупнокалиберным пулеметом. Звуки его стрельбы и вспышки от выстрелов я уже научился отличать от тысяч других. Опасно. Лови, Осман, эфирную гранату. Соломенная крыша и деревянный пол вспыхнули и распространили пламя зеленого пожара не хуже бензина. Дарившая радость и веселье туристам площадка превратилась в погребальный костер. Вперед, быстрее. Пока я двигаюсь, я жив. Остановки подобны смерти. И часа не прошло, а мой покров войти уже наполовину истончился. Эфирный магический щит сможет помочь, но долго не продержится. Мне бы его с защитными свойствами магии земли соединить. Но не посреди же боя эксперименты ставить, он здесь, выдал солдат, быстро отреагировавший на мое появление. Уже через секунду клинок пронзил его шею и отправил в лучший мир. Мир, где маг эфира не будет его врагом. Его услышали, и по мне вновь открыли огонь. Шум лопастей вертолета стал опасным сигналом, и я впервые за все время, проломив окно, ворвался в один из отелей, оказываясь в длинном лабиринте помещений. Фома, на крышу. Зеленая вспышка. И темнота на мгновение застелила взор, чтобы через секунду я смог увидеть звезды ночного неба и красные лампочки на днище вертолета, да услышать шум его лопастей. Летчик явно заметил столь яркую вспышку и стал разворачиваться боком. На вертолете блеснуло что-то металлическое. На меня уставилось что-то крупное и явно нехорошее. Скорострельная пушка, пулемет, неважно. Я знал, кто станет моей следующей целью, и сразу же приготовился. Эфирное копье. «Главное, не промазать, ну, ни туда ни сюда», — подытожил я, пробил сбоку днище низколетящего ко мне вертолета. Копье прошло сквозь металл и что-то повредило в проводке, отчего вертолет стал себя странно вести, но все еще сохранял высоту. Его дерганные движения напрягали, ведь ствол опасного для меня оружия то и дело дергался, и если стрелок сообразит и нажмет на гашетку, то в меня понесется рой смертоносных металлических даров бога смерти. «Спасибо, мне не надо, Пи», — глянул на меня Фома, в этот короткий миг передышки. «Мы были высоко наверху, и тут вести по нам огонь было особо некому». «Да, давай». Я протянул руку, и в нее упал тяжелый ручной гранатомет. Никогда таким не пользовался. По идее снаряд вот сюда. Навести на цель, удобно замершую в ночном небе, и... С громким хлопком снаряд вырвался из дула, и яркий взрыв расцвел в ночном небе. Видимо, после этого вражеские командиры дали карт-бланш на уничтожение меня. Упавший на территорию отеля вертолет вселил ужас в сердца солдат, и пытаться достать меня наземными силами более никто не хотел. Командирам отрядов попросту было жаль терять своих бойцов, как пить дать. Сколько я уже убил, а сколько из них получили ранения. Как бы то ни было, улицы опустели. Но через часики я видел, как они все сидят, сжимая оружие в руках внутри домов, и молится, чтобы зеленый дьявол прошел мимо. Видел, но не стал более выкашивать обычных солдат. Прибыли цели поинтереснее. Далеко впереди показалась вражеская авиация. Решили управляемыми ракетами меня подбить, с моей мобильностью, ха. Добежав до порта, я заметил, как удаляются от городской бухты корабли. Фома, достанешь, Пи, давай. Я вновь влил порцию эфира в клинок и щит. Очередная зеленая вспышка. И вот я уже на палубе внушительного десантного корабля. Ох, тут еще вертолеты есть на борту. Да это праздник какой-то. И я радостно помчался творить хаос и уничтожать дорогостоящую технику врага. Смотрите, как уничтожается труд тысяч специалистов, создавших эту военную технику. Молитесь в надежде, что все прыгнувшие за борт солдаты будут подняты спасательными судами, а я сам исчезну, не сводя глаз, следите за мной и моим пылающим зеленым огнем преисподней. До самого рассвета я буду танцевать с вами этот дикий танец, исчезая и появляясь в новом месте, чтобы нанести вам как можно больше ущерба. Я бы танцевал и дольше, да покров скоро истощится. Хорошо, что я знаю, как сражаться с ними, вижу их слабые места и точечно атакую, а они мои слабости не знают, в лучшем случае догадываются. И даже так я действовал осторожно, стараясь не подставляться. Попал под плотный огонь, спокойненько поднимаем щит на уровень головы и рывком уходим в сторону, а не геройствуем, отдавая свою жизнь впустую. Только осмысливая каждый свой следующий шаг и действуя хладнокровно, я смогу кошмарить гадов до рассвета, а там зеленый дьявол исчезнет, и придет время подсчитывать потери. Мои соратники по несчастью, которые здесь оказались из-за меня и какого-то психа, пришедшего за мной, будут хотя бы временно в безопасности. Радиорубка. Блин, уже успел здесь что-то сломать, пробурчал я, смотря на искрящиеся приборы издалека на всякий случай. Надо найти связь, надо не забыть это сделать. А еще зеленый дьявол должен оказаться следующим вечером в другом городе и учинить там новую резню и порцию хаоса. Иначе в район этого курортного городка османы стянут столько сил, что чихнуть в пещере нельзя будет. Найдут сразу же. И действовать надо на опережение, пока инициатива в моих руках. Фома, у тебя динамит есть? Пи, тогда надо найти. Отправим это корыто на дно морское. Кха, кха, тьфу, жеванный крот. Чтоб я еще раз в боевых доспехах плавать полез. Фома, ты зачем нас так далеко от берега забросил? Пи-пи, тяжело дышал мой мокрый пушистый друг, который сейчас походил на упитанную такую мышь.